эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 28 мая 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Виктор Максименков с темой «Божественное устройство планеты». Здравия, Виктор! Здравия, Елена! Здравия, слушатели! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/касаячёрточка/славрадио. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Напомню, что вопросы принимаются только в прямом эфире. После этого эфир можно будет прослушать в записи и оставить свои комментарии. Незнание законов не освобождает от ответственности за их выполнение. Все мы это знаем. А вот знание основ божественного строения планеты позволяет избежать ошибок, которые разрушают человека. Древние цивилизации знали, как построена наша Земля, и использовали эти знания. Это и многое другое сегодня мы и рассмотрим в эфире. И я передаю микрофон. Виктор, начинай. Благодарю, Елена. Я тоже предлагаю приступить к рассмотрению этого важного вопроса – божественное устройство нашей планеты, потому что когда мы не знаем принципа, по которым построено мироздание, на котором мы живем, то мы разрушаем сами себя. Потому что если человек идет против мироздания, то быстрее разрушится человек, а не само мироздание. Древние же цивилизации это все прекрасно знали, поэтому там была и больше и продолжительность жизни, и качество жизни, и все это было основано как раз о знаниях, о божественном устройстве планеты. До нас эта информация дошла в виде символов, легенд, мифов. Ну и, соответственно, я предлагаю все это вместе объединить с достижениями современной науки и вспомнить для того, чтобы сохранить и приумножить и свою жизнь, и здоровье, и увеличить ее качество, и не идти против всего мироздания. А именно поэтому сейчас эта информация, мягко говоря, не распространена, и человек из-за этого живет недолго, умирает рано и пытается разрушить мироздание, на самом деле разрушать в первую очередь себя. Хочу начать как раз с основ. Дело в том, что современная наука утверждает, что в центре нашей Земли расположен кристалл, который имеет 12 точек выхода энергии и 20 точек входа энергии. Получается вот своеобразная сетка, которую вы видите у себя на экране. Древние называли этот кристалл логос, ну или голос, голос нашей Земли, которое мы как раз наблюдаем. Это все формирует нашу поверхность, на которой мы живем. Опять же, если вы обратите внимание на эти точки пересечения, то в этих центрах силы, местах силы как раз и жили, и живут как раз высокоразвитые цивилизации прошлого. Но они использовали и энергетику Земли, то есть они пользовались чистой дармовой энергией, но и, соответственно, строили не только техногенные комплексы, найденные или еще которые будут найдены в этих точках, так как раньше Земля была освоена полностью, но и строили, и вели жилое строительство, потому что здесь же есть ответ, а как правильно строить те же жилые дома, жилые помещения, потому что сейчас они мертвые, а раньше они были живые, то есть они были построены как раз с вот этими правилами. Правилами формирования поверхности Земли, вибрации Земли, то есть вибрации энергетики Земли. И это все позволяет нам обратиться, а что же нам оставили наши предки, которые могли нам это передать как? В виде образов, символа, потому что раньше это было образование, то есть система формирования образов. Так вот, если наука утверждает, что у нас есть 12 точек выхода из энергетического кристалла центра Земли, то У нас есть вот такой вот символ Макоши. То есть, а кто такая Макоша? Она самая могущественная, самая загадочная богиня славянского пантеона. То есть фактически Макош есть женское начало нашей земли. Она богиня, творящая судьбу. То есть она отвечает не просто за создание нашей поверхности, но и за судьбу и земли, и всего, и каждого человека индивидуально. Она же богиня достатка. Она богиня земли, всех богат земли. Хотелось бы напомнить, что как раз самые полезные ископаемые залегают рядом с этими силовыми линиями. Также они богиня подземного царства, царства мертвых. Ну, потому что эти силовые линии идут прямо из центра, соответственно, она охватывает всю землю. Поэтому для удачных гаданий обращались к богине Макоши. У нее просят дозволения получить совет предков. То есть тут же и загробный мир, тут же и предки. То есть это мать сыра земля, земля-матушка, родная земля. То есть это другие имена, но это все богиня Макош. Родной земле во все времена приносят клятву воины русские. То есть это настолько важно, что это запечатлено в культуре многогранной. Вот один из этих символов. Мы теперь понимаем даже, почему Макош. Ну, Ма – это материя, По – это как раз яйцо, то есть наша земля это представляет как бы душу, которая развивается, то есть в форме яйца. А Ше, как вы видите, это тоже буква М, перевернутая буква Ше, и теперь понимаете, почему. Вот они выходят из центра кристалла нашего, вот эти 12 потоков силы. Или как человек, который в локтях согнул как бы руки, и получается, их возносит к небесам. Ну, таких символов множество, потому что если есть 12 энергий, исходящих из центра Земли, то есть же 20 входящих. То есть это как раз, нашел я этот символ, это Великое Солнце. Обрядовый символ Великого Солнца, светилы, дающего жизнь и тепло. Обратите внимание, на четырех гранях вот этого кристалла, который его держит, ходят 20 энергий. То есть вот как раз то, что наука установила только фактически в 20 веке. У нас эти символы есть, есть понятия, которые они расшифровывают и показывают, что это действительно так. То есть то, что раньше об этом знали. Опять же, это так как Макош богиня судьбы, хотелось бы напомнить, что мы, когда составляем те же гороскопы славянские, мы как раз учитываем влияние вот этих 20 входящих энергий, то есть это 19 планет, и 20 это наше ярило Солнце, потому что все это как раз из-за вот этих вот линий, которые и энергии входящих и держащих наш кристалл, который позволяет ему даже расти. То есть обратите внимание, наши легенды, 27 земель, строение пирамидки, вверху всевидящее око, это ярило Солнце, он все видит, все знает. Наши богатыри всегда к Солнцу обращались, потому что оно всевидящее. А почему 20? Потому что как раз это крайние земли, которые тоже на нас влияют. Остальные 7 – это земли порубежного контроля. Они сохраняют массу и не дают избыточной массе войти внутрь системы для того, чтобы нарушить гармонию. То есть это еще мы в прошедших видео подтвердили по древним календарям, что это действительно так. И что действительно наша вся система – это 27 планет, 20 из которых влияют как бы друг на друга. Но так как мы живем на Земле, то есть это 19 планет и Солнце, то есть вот это эти есть 20 энергий, которые мы учитываем как раз в гороскопе для того, чтобы понять, как они на нас влияют, какая энергетика влияет при рождении человека или при других событиях. То есть, опять же, все это идет именно отсюда. То есть мы затрагиваем судьбу и ту энергетику, которую получил человек, или то, что влияет на события. Но самое главное, что перед вами хочу обратить внимание, что вот вам современная наука назвала эти сетки, сетка Кюри, сетка Хартмана. Они существуют, они пересекаются. И если, например, строить жилые помещения без учета этих силовых линий, они фактически сплошные, там шаг примерно 2 метра, 2 на 2, грубо говоря, ну, 2 на метр 60, то есть ячейки совершенно небольшие. И то есть люди в прошлом не просто по сторонам света ориентировали свое жилище, но и вписывали вот эти сетки, которые сегодня называются Кюри и Хартмана, так, чтобы это жилище, были спальные места расположены правильно. Человек мог правильно спать, а сон – это треть нашей жизни. И если место спальное расположено неправильно, то мы фактически вместо восстановления треть жизни проводим просто так. У нас организм не восстанавливается. И почему раньше минимальный срок жизни был 144 лета, а сейчас и 72, как говорится, человек не доживает. Почему? А несоблюдение законов мироздания не освобождает от их ответственности. А мы треть жизни неправильно проводим. Тем более уже перестали учитывать эту сетку при строительстве жилых помещений. Причем всех. Раньше же вы всегда знали, что любое помещение древних, если посмотреть, оно четко ориентировано по сторонам света, но оно построено еще по сажениевой системе, то есть сажать как раз на силовые эти линии, чтобы помещение было вписано. И если это помещение жилое, то спальное место было расположено так, чтобы человек не попадал на эти места пересечения, чтобы он как раз не попадал в места выхода этих энергий и, соответственно, не разрушался. Потому что если человек спит как раз там, где, вот, например, пересекается красная и синяя линия, вот эти узлы образуются, то там выходит энергетика и входит, и она разрушает человека. То есть это опять же учитывалось, то есть и помещение строилось так, чтобы не было стоячей волны. Потому что стоячая волна, она нужна в технических целях, если же ее, она применяется, присутствует в жилом помещении, она разрушает живые объекты. Вот же зачем, на каких основаниях было построено все строительство. Обратите внимание, это простой компас, и он должен быть у каждого, потому что ваше спальное место должно быть еще организовано так, чтобы вы всегда спали головой на север, потому что мы фактически живые магниты, и если мы не спим головой на север, а это можно проверить любым компасом простейшим, то фактически у нас неправильно идет восстановление, вот эти треть жизни, мы не восстанавливаемся, а тратим впустую или на саморазрушение. И, кстати, обратите внимание, на компасе 360 делений, это как раз привет от той катастрофы, которая, по легендам, произошла 13 тысяч лет назад, где погибла Атлантида и Фуата. Когда цикл у нас был 360 дней. Сейчас, вы знаете, 365, эти 5 дней во всех культурах считаются поминальными как раз из-за той гигантской катастрофы. То есть все это оставили нам прошлые цивилизации, а мы благополучно забыли, пора бы вспоминать, потому что мы занимаемся саморазрушением, то есть мы прикладываем массу усилий, чтобы сделать себе побольше проблем, ну, соответственно, мы их и получаем. Поэтому уже в современном мире прекрасно установлено, что влияние магнитного поля Земли на человека, что известный японский доктор Накагава описал новую болезнь, которой страдает огромное количество людей на Земле, и назвал ее синдром дефицита магнитного поля, ведущий образование десятков патологических процессов. Он пришел к серьезному умозаключению, давшему возможность лечения большого количества заболеваний, восполняя дефицит магнитного поля у человека. Кстати, ну, самое благоприятное магнитное поле, в которое оно предназначено для жизни, оно находится до высот пятого этажа, не выше. То есть вы могли наблюдать, что наши предыдущие цивилизации строили высоченные пирамиды, но при этом, когда речь заходила о жилом строительстве, то почему-то 5-6 этажей, все, на этом заканчивали. Почему? А ответ опять же в энергетике. То есть выше эта энергия не предназначена для жизни человека. То есть по-современному это выше 18 метров жилое строительство нежелательно из-за того, что как раз это нарушение законов мироздания. То есть неправильная энергетика, и человек сам себя разрушает. Откуда болезни, проблемы и так далее. Но у той же богини Макоши, фактически женской ипостаси нашей Земли, есть две помощницы, богиня Доля и Недоля. Когда Макош придет очередной пласт мироздания, Доля и Недоля поочередно касаются разных нитей, определяя таким образом судьбы людей или отдельных временных этапов их жизни. Доля, Недоля, две сестрицы, не зря говорят в народе, не в воле счастья, а в доле. То есть это уже затрагивает не просто нашу судьбу, но и время. То есть, потому что славянские меры времени у вас сейчас представлены на экране. То есть одна доля – это 72 мгновения, а одна часть – это 1296 долей. То есть это мельчайшие измерения времени. То есть знаешь ли ты свою долю? То есть знаешь ли ты точное время своего рождения? А, соответственно, славянский гороскоп, где там предначертана твоя судьба? Ну и те энергии, что на нас влияют, близлежащие как бы планеты. То есть, казалось бы, ну а при чем тут это? А при том, что это ставит на место еще один гигантский знаменитый символ, который вы все знаете, он называется «Черное солнце», а на самом деле «Центральное солнце» еще второе название. То есть долгое время этот знак был сакральным и доверялся только высшим жрецам и славян, что исключало его бытовое использование. Но если мы сейчас взглянем на него по той информации, что у нас уже есть, то мы не просто увидим часы, а именно 12 часов дня, 12 часов ночи, что соответствует, согласно легендам, внутреннему строению Земли. Но увидим как раз и вот эту букву как бы Г образующую, а это гравитация. То есть гравитация – это та стоячая волна, которая формирует поверхность нашей Земли и как бы поверхность пола Земли. То есть это знаменитая огненная река или река Смородина. То есть это фактически перед нами всплывает устройство нашей Земли. Потому что для того, чтобы была гравитация, у нас поверхность движется в одну сторону, а центральное ядро в другую. Это приводит к образованию гравитации. И когда мы это простейшие элементарные знаниями обладаем, значит, уже можно и как бы помышлять о создании антигравитационного двигателя, когда понимаешь принципы, по которым работает эта гравитация. Потому что нам говорят, гравитация, ну это все силы направлены в центр. Но если бы это было просто так, мы бы давно оказались в центре ядра. А у нас устойчивая система, жизнь, которая и на поверхности, и под поверхностью, и над нами еще есть. То есть у нас как минимум 3 или 4 цивилизации существуют рядом с нами, а мы про них не знаем, хотя все легенды об этом утверждают, пишут. И эти символы стоят на место, например, откуда у нас это время. А время у нас как раз от доли, от недоли, от богини Макоши. И открывается еще одна легенда, то есть по легенде у нас Земля внутри, она тоже населена, там существуют различные цивилизации, и именно в центре полой Земли живет цивилизация богов, она же имеет 12 часов дня, 12 часов ночи, оттуда же 12 знаков зодиака. Именно эти понятия еще несут за собой два самых знаменитых понятия у славян – Чернобога и Белобога. То есть это противостояние фактически дня и ночи, которые равносильны по своим значениям. То есть вот откуда у нас все это время, вот откуда у нас устройство Земли, и что это отображено и в тех моментах, которыми мы пользуемся, но не можем понять, откуда они взялись. То есть кто такие, например, Белобог и Чернобог? Белобог – хранитель и податель добра, удачи, справедливости. Сочетается понятие света солнца, ну внутреннего солнца для понимания. То есть, а Чернобог – ужасное божество, начало всех зол. Но вечно сражаются Чернобог и Белобог, победить друг друга не могут. Ну потому что это смена дня и ночи. Сменяет друг друга на день и ночь, олицетворение этих божеств. То есть это и есть описание устройства нашей внутренней структуры Земли, которая еще и обитаема. И поэтому вот эти символы, опять же, мы видим кристаллы. Вот и у Чернобога он есть, опять же, вот эти рога, что сближивают его с Велесом, с Вещим лесом. И Белобог имеет свой интересный символ, который показывает опять букву Г, гравитация и, соответственно, эти кристаллы, кристаллы силы, которые формируют и центр планеты, и нашу поверхность, и вообще всю Землю. То есть и на самом деле Чернобог не имеет такого негативного оттенка, он просто выполняет свою работу. Он как бы разрушает то, чего в мире яви больше нет места. То есть у каждого своя работа, они ее выполняют, и день сменяет ночь, ночь сменяет день. То же самое, как бы казалось бы, ну а какие еще подтверждения этой системы? Еще один бог славянского царства – Вий. Вот вспомните Вий, потому что представьте, если бы внутри полой Земли не было бы смены дня и ночи, то Солнце просто все выжгло. А теперь вспоминайте данные про Вия, то есть если его веки поднять, то он все выжигает. И население, и дома, там, и рати. Почему? Ну, постоянный свет. А Вий – это как раз века гигантская, которая позволяет делать смену дня и ночи в полой нашей Земле. Перед вами символ Вия. Вверху 24 зубца, то есть это 12 часов день, 12 часов ночь. Отсюда как раз у славян на поверхности это 16 часов, потому что как бы мы чуть дальше от центра, у нас оно бегит, время чуть быстрее получается. Оттуда же и 9 дней, 9-дневная неделя и 40-дневный месяц, потому что вы знаете, что у славян есть календари, где неделя 9 дней, а месяц 40 дней. То есть когда изучаешь эту систему, то все становится на свои места. И все становится на свои места. Вот я проводил вычисления, потому что, ну, чем дальше от центра, тем больше, быстрее бегит время. То есть те, кто ближе к центральному Солнцу, у них время чуть медленнее идет. То есть для нашей поверхности нормальная 7-дневная неделя, а месяц 30 дней, а для полой Земли как раз нормально является 9 дней, а цикл как раз месячный 40 дней. Это очень близко нас подводит и к похоронному обряду, потому что те, кто с этим сталкивался, знают, что как бы почитание предков идет на 9-40 день. То есть мы фактически попадаем и понимаем божественные миры, откуда все эти легенды, и мы сейчас поставим все на место просто. То есть получается, ставя все это на место, мы раскрываем тайну времени, потому что у нас на поверхности Земли действительно время бегит по ходу поверхности, поэтому у славян, тех, кто живут на поверхности Земли, 16-часовой цикл, и время идет не по ходу Солнца, а по ходу Земли, то есть влево. А те, кто живут внутри нашей полой Земли, у них наоборот, время идет в другую сторону, оно чуть более медленно, поэтому у них 24-часовой цикл, 12 знаков зодиака. У нас же на поверхности 16 чертогов. То есть теперь все это ставит на свои места, все эти тайны, мифы, легенды. Кстати, по легендам, славяне – дети дочь Бога, то есть фактически внутренние системы Земли. И на самом деле черное Солнце, оно имеет продолжение. То есть если черное Солнце в середине, то вокруг него идет 24 руны дочь Бога. Ну, это 24 часа фактически. 12 день, 12 ночь, чернобог, белобог. А дальше идет символ Рысича. То есть и это какая-то система, которая уже завершена. И читаем, что же такое это. Сейчас это рубежник, если смотреть с нашей стороны. Сакральный символ солярного порядка, который наши предки почитали особо. Этот знак считается прерогативой жреческой волховской касты. Рубежник имеет особую энергетику, которая символизирует вселенский рубеж или границу между мирами. То есть это символ границы между фактическим строением Земли и космосом. Но если мы смотрим с Земли, если смотреть из космоса, то это Рысич. Рысич считался священным зверем бога войны Перуна. Магический символ Рысич олицетворял собой тайные знания, мудрость и стремление к познанию мира. Почему это так? А потому что на нашу магнитосферу, которая нас защищает, действует магнитосфера Земли Перуна. Она же Юпитер в современном мире, то есть наша погода фактически формируется гигантской магнитосферой как раз Юпитера. То есть не только Солнце на нас влияет, но и Юпитер. У него, кстати, символ у Перуна орел, как вы знаете. То есть получается интересная система. Получается интересная система, почему? Потому что у нас есть, например, отец славянского народа Дачбок, но его часто называют Дачбог Тарх Перунович. А мы считаемся детьми Тарха и Тары. Почему это так? Потому что внутреннее Солнце – это как раз и есть Дачбог. То есть дающий Бог, он же Бог, который дает и дождь. Потому что без дождя не будет урожая, и нам, как говорится, мало не покажется. Тарх – это как раз описание строения поверхности Земли. То есть наша поверхность Земли, вот эта стоячая волна, это и описывается как Ха – это положительное излучение нашего Солнца, а Ра – это первозданный свет, который идет из Вселенной, он же поток нейтрино, как современная наука называет, он же эфир. И они вместе встречаются, формируются нашу поверхность, Тверь, поэтому Тар. Почему Тара? Потому что этот поток Ра идет со стороны северной звезды, потому что она как раз как является для нас северным полюсом Вселенной, оттуда идет этот поток Ра. А Перунович, потому что вот эта вот магнитосфера, она взаимодействует с Землей Перуна, то есть Юпитером, который снабжает нас энергией, как бы получается Перун громовержец, отсюда гром, молнии, погода. И получается у нас идет это фактически описание всего строения нашей Земли. То есть даже бог Тарх Перунович – это как раз описание от центрального ядра до фактически вещего леса. Как раз почему Ович тут? О – это как раз наша Земля, а В – это та магнитосфера, что описывается, которая находится в равновесии. Че – это числа, числа Бог. То есть фактически открывается информация, которая нам позволяет понять, почему древние так называли нашу Землю. И напомню, что все наши светила, они, как говорится, всевидящие. Почему наши богатыри обращались сначала то к Солнцу, то к Месяцу, могли обратиться к ветру? Почему вот сказки про королевича Елисея? Потому что это все живые ипостаси, действительно, они все видят, все знают. И в древности духовно развитые народы и славяне, в первую очередь, общались с ними, получали информацию, знания и как раз обладали этой информацией. Поэтому символ всевидящего ока для нас, мягко говоря, не нов. Перед вами икона, то есть искона, вышедшая как бы всевидящего ока. Вот я красной стрелкой обозначил, это богиня Макаш. Вы же помните в начале, как она руки как бы сгибала в локтях. Вот это буква Ш, буква М в перевернутом виде. А архетип создателя мира, великой матери. А ее мужем выступает Сварог, супругом которого она является. Ну, здесь так и написано, то есть небольшое искажение, написано Саваоф, но над ней как раз Сварог выше, ее супруг. То есть внизу Дажбог, то есть отец славянского народа, он наш отец. То есть там, если прочитать по буквам, отец, он наш получается. Так и написано, отец славянского народа. И здесь показано строение полой земли, где внутри как бы центральное ядро, потом идет полая земля, потом идет формирующаяся эта поверхность, там где эти стоячая волна огненный змей. И как бы верхние планетарные хляби, то есть наши как раз вещи лес, и все это формируется и внутренним кристаллом, и внешними энергиями как бы Вселенной. Ну и получается внутри еще буква Х такая зеленая, потому что это зеленый цвет очень интересный. То есть мы видели красные исходящие энергии, синий входящий, а зеленый, что это такое? Оказывается, это, как мы сейчас увидим, это будет связь с лунами. То есть вот он, если приблизить, то есть если то, что написано официально сейчас, то там это Саваоф пишется, считается. То есть выдвигается особенно всемогущественное свойство, которое он заимствовал от воинств. Это имя означает «Господь воинств», то есть «Господь воинств ангельских». То есть перед нами на самом деле Дажбог на руках Сварога. То есть здесь так и написано, славянская буквица, почему говорю, учите буквицу. Отц, он наш. То есть отц, он и наш. Это три буквицы. То есть Дажбог, по всем легендам, отец славянского народа. А Сварог, как бы наш дед. Он держит логос, это фактически голос земли. То есть именно все связано со внутренним строением земли. У славян это написано четко и понятно, что Сварог – верховный владыка Вселенной, родоначальник прочих светлых богов или еще великий старый бог, прабог, в отношении к которому все другие стихийные божества – его дети. От него родились боги солнца, молнии, облако, ветров, огня и вод. То есть это как раз и есть центральное светило нашего звездного скопления для понимания. То есть как раз Сварог – бог кузнечного дела, семейного очага, небесный кузнец и небесный воин. Он – бог-творец. И он же отец для всех воинов-ратичей. То есть он как раз и есть глава всех ратий, потому что он и есть вся наша звездная система. Сварог бил по камню, который принесла русалка Рось. Но у него… чтобы у нее родился сын от Перуна. И когда Сварог бил по камню, то сыпались искры яркие со всех сторон. Из этих искр и родился Тарх Дажбог. Поэтому доподлинно известно, кто настоящий отец, Перун или Сварог. Ну, настоящий отец Дажбога все-таки Сварог, а Перун, он как бы помогает, ну, удерживать от вещи лес, Велеса, и помогает нас защищать, как бы, своей энергетикой и взаимодействовать. То есть можно сказать, что Перун, он как бы старший брат Дажбога. То есть и здесь в обычных образах, вот этих связях, родственниках, описывается как бы энергетическая связь и работа всего мироздания. И это нужно знать, потому что мы живем под этими энергиями, которые на нас идут. Поэтому и все легенды утверждают, что славяне – дети Дажбога, а это именно внутреннее солнце нашей Земли. Мы – внуки Сварога, это опять же вот это все наше звездное скопление нашей галактики, как раз Млечный Путь. Опять же, то место, где живут млекопитающие, то есть как раз мы с вами. Ну и правнуки Вышеня, то есть мы пришли… И наши предки с еще высших миров и попали как бы в это звездное скопление. То есть здесь фактически описывается весь путь и вся наша родословная. которая теперь стала на место. Но, опять же, не стоит забывать еще одно вселенское понятие. Это непосредственно создание человека принимали участие Сварог и Лада, которых часто называют небесным отцом и матерью. Именно от их брака родился Дождьбог и другие сварожичи, впоследствии с помощью своих родителей, вдохнувшие жизнь человека. То есть это одна из легенд. Опять же, обратите внимание, перед нами кристалл внутренней Земли, которая держит энергии синие и зеленые. То есть у Вселенной есть как мужская ипостась, это Сварог, так и женская. Это Лада, она же Лада Богородица. То есть они помогают рождать богов. Макаш, например, это женская ипостась нашей Земли, а Дождьбог – это мужская ипостась нашей Земли. Чтобы вы не удивлялись, потому что энергии всегда как бы идут совместно. Мужская, женская, мужская, женская. И здесь эти энергии как бы держат наш кристалл и дают ему развиваться, расти. Поэтому матушка Лада особо почиталась у славян. Девушки называли любимого Лада, а мужчины именовали жену Ладушкой. Лада одна из богинь славянского пантеона наряду с Макашью и Лелей, которая олицетворяет женское начало. То есть Лада, как я и говорю, женская ипостась рода, супруга Сварога. Богородица Лада – матерь богов. То есть она как раз помогает вот эти кристаллы стабилизировать, чтобы они нормально росли и давали возможность формировать жизнь на нашей земле. Макаш – многогранная богиня. Когда мы говорим о богов, не стоит останавливаться на одном понятии. То есть вот перед вами еще один символ. Это как бы буква «Х». Опять же, это она зеленая. То есть она дает нам ответ, почему есть еще зеленый цвет. Макаш, Мокош, Макоша, Могуш. В некоторых источниках она велесыня, потому что она как бы тоже имеет связь с Велесом, с вещим лесом. То есть она его формирует. Ну, то есть, и она сосредоточила все нити живых существ, в том числе и богов. Макаш также почитается как богиня гадания, волшебства, покровительница священных колодцев. Макаш, или как ее иногда называют, великая ткачиха, держит в руках полотно мира, на котором из нитей жизни она сплетает замысловатые узоры. То есть вот эти нити – это есть те силовые линии в том числе, ну и нити жизни каждого человека. А теперь вот вам символ Лели. Сейчас мы найдем ответ, почему же в центре ядра есть еще зеленый цвет. Леля – богиня весны, девичья любви, искренности и красоты, дочь Лады, сестра Живы и Марены, супруга Семаргла. Леля всегда в окружении дикой природы. То есть это та луна, которая погибла 112 тысяч лет назад. Мы делали эфир, там погибла Даария, Леля. Тогда как бы Дождьбог, энергия центра Земли, спасла нас от захвата иноземными ворогами, то есть космическими. Тогда погибла Леля, но ее символы остались, лелеять, то есть сохранять. И вот это зеленый цвет. Зеленый цвет нам теперь даст понять, почему же тоже звенчатый крест Дождьбога, еще один символ многогранного Дождьбога. Потому что это все вместе объединив, мы сможем получить лунницу Макаш. То есть еще один знак Макаши, насколько важная богиня, который показывает, что луны, которые вращались и вращаются вокруг нас, связаны с центральным как бы кристаллом. То есть вот этот зеленый цвет, это и есть цвет лун. То есть у Земли может быть максимум три луны. Раньше так и было, осталась всего сейчас одна, как вы знаете. И они напрямую связаны с центральным кристаллом, что позволяет как бы учитывать и эти энергии, потому что Луна, как вы понимаете, влияет на нашу энергетику тоже. То есть это перед вами лунница Макаши, популярнейший оберег на Руси. То есть оберег лунница Макаши объединяет символы Земли, неба, плодородие, это талантливое ведение хозяйства, прибыль, удача, материальное начало, его проявление в мире яви, интуитивное знание божественной женской сути. Вот что нашло отображение в берегине лунница Макаш. То есть предки этим пользовались, поэтому у них было все в достатке, они жили в гармонии с природой. Мы, люди, это сейчас не используют, поэтому проблемы с достатком, с гармонией с самим собой, с природой. То есть, опять же, теперь нам лучше понятно все эти связи с лунами, со Вселенной, строение нашей внутренней оболочки и внутреннего ядра, и как эти энергии выходят, как они нас защищают и взаимодействуют со всеми другими энергетическими потоками. Но хотелось бы тут же напомнить, что перед нами, опять же, мы все время нас защищает вещий лес. Он же Велес, он же то слово, которое было изначально. Она же богиня слава, То есть я всегда говорил, если вам мешают согласующие символы, уберите их, чтобы вы лучше понимали, что мы читаем слева направо, а понимаем справа налево. И обычно согласующие символы не писали. То есть это сейчас только пишут, сейчас много символов убрали, но вещий лес вы все еще можете понять. Велес, он же в обратном прочтении слово, которое было изначально, а она же богиня слава, то есть женская ипостась, которая защищает нас от космического излучения. То есть этот вещий лес идет от центрального ядра. Вот здесь как раз справа символ, как раз Велес и Слава объединены. То есть идут женские и мужские энергии. Женские и мужские энергии, они идут из центра, как бы развиваются, тем самым нас защищают. То есть это еще один знаменитый славянский бог. Ну и Матерь Сва, она же Слава. Опять же, она богиня покровительства русской земли. Мать русская, Матерь Сва Слава, Мать Руси. Она же, как бы получается, входит в наш гороскоп, и она как раз нас защищает. То есть она, ее сила заключалась почти в волшебном, вербально-магическом слове. Она всей душой напоминает русам об их славном великом прошлом и зовет на их новые ратные трудовые подвиги. Даже в очень трудный час не оставляет слава их одних. И сама с яростью набрасывается на врага, предвещая русам победу. То есть это как раз наша богиня основная. Опять же, если убрать согласующие символы, слава, славяне, это все как бы объединение и объяснение, почему, кто мы, где мы, и напоминание нам и о том, что было раньше, и что есть сейчас, и что будет дальше. Все равно нас ждет победа, какие бы невзгоды перед нами не вставали, потому что вокруг нас окружают наши боги. И только то, что мы про них забыли на время, не дает нам возможность получить всю их силу, использовать всю их мощь как раз для гармонизации себя и всего окружающего мира. Ну, об этом можно знать, напоминать. И опять же, мы пришли к итогу, к этому мировому древу. Вы знаете, что часто образ мирового древа есть вообще во всех религиях по всему миру. Вот перед нами как раз самая лучшая картинка, которую отображает все строение Земли, опять же, божественное строение. Потому что в центре системы это белый волк. Белый волк, он символ дач Бога, один из символов дач Бога. То есть центральное светило. Дальше идут ветви древа, как бы если посмотреть в корни, то там этот мировой змей, это стоячая волна, которая формирует поверхность, то есть вверху живет орел, это символ Перуна, но он же живет в ветвях этого древа, вещего леса, по бокам две кукушки, то есть кукушка это символ Имакаши и символ Велеса, и символ числа Бога, частоты числа Бог, то есть Макаш и числа Бог. То есть частоты нашей Земли, и как раз у кукушки мы спрашиваем, сколько там жить там осталось и так далее. То есть связано с судьбой тоже. Ну и взаимодействие и с Луной, и с Солнцем, и как бы с энергетиками другой нашей Вселенной. То есть перед нами опять же устройство нашей Земли, которое внутри полое, подчеркиваю. Зачем это нужно? Знать. Теперь мы понимаем не только, кто такой дач-бог Тарх-Перунович, но и у нас становятся на место такие понятия, как славь, явь, навь, то есть мы можем понять путешествие души как раз в этом колесе сансары, когда она попадает на нашу землю и проходит уроки. Над нами славь, мы живем в яве, под нами навь. Вспомните, если мы, любой там ад, аид, пекло всегда обращаются вниз, то есть под землю. Если к славе, всегда руки возносят вверх. А вот в центре системы правь как раз божественный мир. Это легко убедиться, если почитать эти все описания, что славь выше яви стоит. В этот мир по древнеславянским представлениям уходят души предков, там продолжают свое развитие, идя по золотому пути самосовершенствования, по пути света. В итоге становятся божественными сущностями. Поэтому боги у славян неотделимы от понятия пращуров, предков. В мире славы обитают и другие светлые духи. То есть над нами есть один такой особый слой, вот как раз в этом озоновом слое и живут боги славы. То есть они живут в других измерениях, они более духовно развиты. Вы знаете, это как легенда о Олимпе. То есть Олимп — это округлые летающие магнитные платформы. То есть это города света. Ну, они как раз находятся в атмосфере нашей Земли, и они время от времени появляются. Почему есть много видео по интернету, где то там попадается летающий город. который вдруг проявляется и в нашем измерении. То есть это еще одна параллельная цивилизация более высокоразвитых богов. И вспомните, на Олимпе живет Зевс, громовержец. То есть, ну, как бы боги, опять же, боги 12 олимпийцев плюс Зевс. То есть это все связано как раз с внутренним строением Земли, с внешним, и с тем, что над нами живут фактически более духовно развитые существа. И человек после того, как сменяет мирность, то есть переходит в другие миры, но сначала в мире Яви проходит как бы суд совести. Если совесть его чиста, он может подняться дальше в миры славы, где пройти суд предков. Если же совесть его нечиста, он взял грех на душу, этот грех потянет его вниз, вновь. Но а тех, у кого все-таки совесть чиста, он попадет в славу. То есть пространство, связывающее явленный мир, в котором мы живем, а за нами наши предки наблюдают, за нашим обучением, в котором черпает силы славянский род. Именно это пространство, теснее всего, связано со славянскими традициями, устоями, представлениями, верами, культурой. И именно оттуда приходит помощь, подсказка. Потому что для обитателей мира славяне свои, родные, близкие. Это не какие-то там отвлеченные существа, это их дети, внуки, правнуки. То есть они наблюдают за нами, как мы проходим эти уроки. То есть уроки, фактически, это детский сад, базовая система, то есть уже базовый некуда. И поэтому помощь мы можем получить в любой момент, но помощь тем, у кого совесть чиста, который идет по конам мироздания, который знает, как жить, который не забыл, кто он и от кого может получить помощь как раз в обучении. Но мы живем в явном мире, как раз на поверхности нашей Земли, в физическом теле. Это как бы наш костюм для обучения бессмертной души. Также называется плотным. То есть, но наша явь, она является в полном управлении праве. До этого момента было непонятно, где это прав. Сейчас мы ее найдем, потому что она в центре системы, как бы это и есть наша полая Земля. То есть, но явь нередко посещают существа и духи из Нави и Слави. Они это делают с различными целями. Вы это можете воспринимать как НЛО там всякие разные. То есть темные толкают грехам, а светлые, наоборот, помогают людям как бы в той или иной ситуации. Это может проявляться в вещих снах, например. То есть это все как раз связано со строением нашей Земли, тем местом, где мы проходим свое обучение. Но хотелось бы напомнить, что под нами находится как раз Навь, то есть знаменитая темное царство, загробный мир, где живут духи, людей после смерти и других существ. Но после смерти как бы греховное, то, что отяготило душу, то, что нельзя исправить, и только тогда эти души опускаются в ад, в пекло, он же Аид. То есть Навь является собой женское начало, духовный волшебный мир, тот свет, мир духов, предков, также мир снов. В темной Нави находится пекло Аид. Известные правители – Черный Змей, Скипетр Змей, Индрик Зверь, Волх, Велес, Кощей. Ну, это как бы боги подземного мира, строения. То есть, но для понимания, туда опускаются души, которых как бы взяли грех на душу, который нельзя искупить фактически. Но это же стоячая волна, это Юша Змей, он же Яша, Ящер. Пантон для Земли, пекельный бог. То есть он, это стоящая волна, формирующая поверхность Земли, как внутреннюю, так и внешнюю, между прочим. Есть версия о том, что эта Юша огибает весь мир и кусает собственный хвост. Отсюда как бы образ Ураборуса. Но некоторые исследователи полагают, и они более правы, я считаю, что змей огибал не Землю, а мировой океан, окружающий Землю, не давая ему провалиться в небытие. То есть это и есть та стоящая волна. Если прочитать как бы дальше это описание, то этот огромный змей фактически является гарантом стабильности нашего мироздания. То есть тут нельзя на него относить какой-то негатив. Это стоячая волна, в виде, почему измеряется на виде змеи, которая живет там в корнях мирового древа, которая формирует наш мир, и он не позволяет смешаться миру и его изнанке, материи, антиматерии. Причем в данном контексте под миром не только я подразумевается, но и все остальные реалии. Навь и правь и славь. Здесь речь идет о том, что мы опять же затрагиваем все строение именно нашей Земли. Это не значит, что там дальше строение намного там отличается, но именно явь, правь, навь, славь – это как бы понятие, которое относится как раз к строению нашего явного мира, ну, мира, в котором мы живем, то есть самой Земли. Оттуда же наши легенды про Калинов мост через речку Смородину, которую охраняет Змей Горыныч и избушка Бабы-Яги. Ну, вспомните про Кербера, у которого три головы, и Змей Горыныч. Баба-Яга, кстати, живет за этим, как раз за этой рекой. Как раз почему она могущественная волшебница, живет там в темном лесу, то есть в подземном царстве, где лес темный, где нет как бы дневного света. Но она могущественная волшебница, она как бы охраняет мир наш от прихода туда негативных сущностей из темных миров, то есть из темной Нави. Если же взять божественную комедию Данте, то там, между прочим, дано более конкретно, потому что есть за темной Нави есть все-таки светлая Нави. То есть тех души, которые взяли грех на душу, но его еще можно как-то искупить, они попадают в чистилище. Он же светлая Нави у славян, то есть где они очищаются. Мягко говоря, процедура нелегкая, не быстрая, но хотя бы души могут очиститься для того, чтобы опять перейти в это колесо сансары, в цикл перерождений и в явном мире получить возможность как бы обучения. То есть если вспомнить комедию Данте, то там как раз хорошо описано, потому что Данте сначала проходит эту реку, как бы Стикс, он попадает потом в ад, Аид, то есть пекло, темная Навь. Потом он проходит чистилище, то есть это светлая Навь у славян, и попадает в рай. То есть раз, два, три. То есть только тогда он попадает в рай. А для нас это Правь. Правь состоит из пространства реальности, находящейся ближе всего к изначальному источнику света. Изначальный источник света для нас это дать Бог, он ближе всего-то. Это мир светлых богов, законов, сверхсознания, высшей мудрости. Это законы мироздания, законы человеческие. Данные нам высшими богами. Это золотая середина между явью и навью, высший мир, который только возможен, место обиталища наших светлых богов. В рай можно попасть из нашего мира через навь, то есть, опять же, под землю как-то опуститься. И, опять же, легенды гласят, что в рай из яви можно попасть через священные горы. Ну, опять же, вроде горы Меру, то есть это Северный и Южный полюс, это ближайшие как бы были места, где можно было туда попасть. И горы Тибета, Амазонки и так далее. То есть, опять же, речь идет про вход в полости земли. То есть там про что говорят высшие ламы там, и те данные, которые были получены некоторыми товарищами на Тибете. Вот Осиндовский в книге утверждает, со ссылкой на рассказы монгольских лам приводит легенду о подземной стране, подземной, управляющей судьбами всего человечества. То есть правь, правление. В Агарте живут высшие посвященные, хранители традиций, истинные учителя и правители мира. Но они не вмешиваются в наши процессы, потому что это наши методы обучения. Мы учимся в своем детском саду, а боги за нами наблюдают. Поэтому, опять же, там были получены эти изображения полой земли, где существует внутреннее светило, буква «Ж» как бы живо. То есть, опять же, божественное устройство планеты, и показано, что внутри тоже есть жизнь. И внутри есть множество этих цивилизаций параллельных. То есть там цивилизация Аида пекла, цивилизация чистилища, цивилизация полой земли, это уже третья, еще есть подводная цивилизация, четвертая, и как бы та цивилизация над нами, это цивилизация Олимпов, это как бы пятая. То есть мы живем, но этого не замечаем, поэтому у нас уровень на уровне так муравьев, скажем так. Детский сад, ясельная группа. Ну, а тот, кто скажет, что у славян не было понятия рай, обращаю внимание, у славян было понятие Ири. Конечно, я вижу, что вы «ра» и «и» не замените, поэтому объясню, почему «ири» или «выри». То есть это как раз и есть соединение. То есть над нами мир слави, он соединяется с миром яви. Это первая буква «и», как бы соединение. Потом идет река «р». Река – это стоячая волна, она огненная река. За огненной рекой что идет? Идет как бы темная Навь. Она соединяется со светлой Навью, еще одна буква «и». И уже когда светлая Навь переходит в правь, это окончательная буква «и», но там такая птичка. Вот эта птичка означает тягу к божественному, то есть дачь Богу, то есть центральному солнцу. То есть поэтому раньше Ири, это было описание всего строения нашей Земли, и было вечное лето до гибели Луны Лели, был вечный как бы рай. Поэтому это понятие у славян есть и всегда было. Рай – это вообще первозданный свет. И это равновесие, она же восьмерка. То есть аналема, то есть движение Солнца современное, которое там проходит за 365 дней. Поэтому все эти понятия есть, все эти понятия позволяют поставить на место «я, правь, славь, наль», понимать, где кто живет и к кому можно обратиться, и что нужно делать, чтобы не попасть в некоторые нехорошие места. Если взять же славянскую книгу мертвых, то, например, после суда совести, если человек прошел суд совести на земле, то есть он проходит по своим местам, грубо говоря, до седьмого дня, с седьмого до девятого он отправляется в путешествие в мир предков в славь, то есть он проходит там суд предков, если он его прошел, его отправляют к центральному солнцу, в правь. В праве он проходит окончательный суд рода, как бы высших богов, и уже оттуда определяют, куда же его направлять, обратно в явь или в славь, или оставить в праве. То есть это все описание, теперь мы понимаем, как душа проходит круг абсолюта. То есть душа изначально приходит от полярной звезды, попадает как бы в это колесо сансары, в цикл перевоплощений. Тело – это всего лишь наш костюм. А самое главное – бессмертная душа, поэтому славяне никогда не боялись смерти, они опасались только разрушения на душевном уровне. Ну а путь путешествия души тоже теперь, я думаю, для вас стал понятен, что ставит как бы все на свои места и, соответственно, дает возможность нам сказать, что именно так устроена наша Земля, именно это соответствует и понятию «дач Бог Тарх Перунович», то есть это вся наша Земля, и «славь я» под нами темная нави, светлая нави в центре правь. То есть это все соответствует всему нашему строению нашей Земли, все ставит на место мифы, легенды, символы, сказки. И мы теперь понимаем, что и где происходило. Тем более благодаря тому, что открывается и современная наука, потому что это не первый эфир, где мы рассматривали строение пола Земли. И там данные науки многократно это все подтверждают, что внутри у нас тоже есть жизнь, причем, скорее всего, изначальная. Ну, я думаю, я свой доклад завершил, и можно переходить как бы к вопросам-ответам, которых на вопросы по данной тематике. Да, замечательно. Очень интересно. Вот только у меня есть некоторые уточнения. Все-таки я не совсем поняла, что касается Саваофа. Потому что вот читаю, это все-таки в оригинале Яхве Иегова Цваот, который представляется как богом войны, богом Господь воинств Израилевых, вот читаю, вот так вот. И все-таки какое это отношение к нашим богам имеет? Вот я хотела бы уточнить. Уточнение простое. Наши боги, мы кто с вами? Православные. Теперь вы, я надеюсь, хоть понимаете, откуда это берется. Правь и славь. То есть это мы пришли сюда из божественных миров. Но многие понятия извращения выпавших. У нас мир сформирован сварогом, а у кого что там другое, они пытаются подменить наши понятия, беря за основу то, что есть. А что есть? Есть только славянские понятия православные, православных высших миров. То есть, если у кого-то Саох, Яхве, пожалуйста, но у нас формируют землю сварог и макаш. У кого-то это может называться по-другому и описывается, но сварог как раз он главный воин космических наших, то есть звездной нашей системы скоплений. Описания могут быть разные. Дочь Бога тоже описывают по-другому, как вы знаете. Есть там понятие Иисус, но Иисус это как бы строение нашей земли. Это опять отдельная тема, может быть, там конкретно стоят тепло, то есть это числовые значения, которые описывают устройство внутренней Земли с точностью, которая подтверждает современная наука, например. И для кого-то это одно. Здесь же мы рассматриваем славянские понятия. И хоть их в современном мире немножечко подменили, исказили, но как вы думаете, кто создал Землю, Сварог или Яхве? Я отвечаю сразу, это Сварог. Сварог, Лада, Макач, Дождьбог, это как раз все и описано. А что там, где там, кто? И рай вы можете встретить, другое описание. Но это вопрос к тем, кто это описывал. Я просто показываю, как и шло, например, подмена понятий. Тот же Дождьбог, на нем написано, что отец, он наш. Вам же начнут рассказывать совершенно другое. А вы попросите сказать, а где это написано на тех же иконах? И опять же, вам никто это не покажет. То есть одно дело – это изначальные понятия божественные, исконно вышедшие, исконно праве, славе, икона мироздания. А другое дело то, кто их, как интерпретируют в современном мире, извращая изначальные понятия. То есть там извращенцы как хотят, пускай извращают как угодно. Есть же чистый смысл. Я вам как раз и хотел показать, что оно все не настолько-то серьезно извращено. Оно как бы идет из прошлого, всегда и было. То, что люди не знают, мы теперь можем как бы вспомнить. Я надеюсь, на вопрос ответил. Если нет, давайте уточнять. Хорошо, ответил. Еще уточнение такое. Миры, которые, ты говоришь, находятся в земле, Прафи, Нафь, это имеется в виду все-таки параллельные миры какие-то, существования, или именно земное измерение? Мне это не совсем понятно. Они существуют во многих измерениях. Правда, она многомерна. Божественные миры всегда многомернее нашего, но это не значит, что там нет четырех измерений. Есть и четырех измерения. То есть по тем данным, что имеются, наш мир, он четырехмерный. То есть объем плюс время, то есть вот четырехмерное пространство. Под нами тоже есть четырехмерное пространство, но есть же выходы в пространство от 12 мерностей до 36. То есть как раз эти мерности пространства обеспечивает центральное Солнце. То есть если мы живем в четырехмерном пространстве, это не значит, что с нами нет рядом пятимерного. То есть наша Земля может поддерживать как минимум 12 мерностей пространства. Как минимум. Ну, по другим данным, до 36. Поэтому в праве живут разные боги. Это не значит, что там боги четырехмерного пространства живут, а пятимерного не живут. Живут и 4, и 5, и 12-мерного пространства. Поэтому есть понятие славь, а есть понятие правь. То есть разные мерности пространства, и поэтому, если вы хотите спросить, что если мы опустимся в четырехмерном пространстве внутрь Земли, мы куда попадем? Мы попадем в полую Землю. Она полая, как и все объекты. Вспомните строение атома водорода. Вспоминайте. Есть центр, есть там крутится что-то на орбите, и все. А все остальное, оно пустое. То же самое и с Землями, и с Лунами, и с Солнцами. Они устроены по этой системе же. Что в малом, то и в великом. То есть есть поверхность, есть четырехмерные миры, ну и там живут существа и больших мерностей, как положительные, так и негативные. Оттуда и все легенды, мифы, все выход их на поверхность, как бы в проявленном виде, не в проявленном, в тонких энергиях. Оттуда же выходы как раз, так называемые НЛО появляются, ну это как раз и есть эти души, вышедшие из других миров. Хорошо, а вот пекельные миры где находятся? Но они же все под землей находятся, четко ведь сказано. Нафь темная находится под землей. Это там, под землей. Но ядро? Нет ни одной легенды, которая говорит, что темная, ну как бы Нафь, Аид, пекло, она находится над нами. Она находится под нами. Вспоминайте, Перун завалил Кавказскими горами вход в пекло. Было такое? Ну, а Зевс завалил вход в Аид, знаете чем? Как бы как раз той же горой, там, которая там в Греции. То есть они заваливают что? Они заваливают входы в подземные миры. Ну, опять же, если мы нам спрашивают, а как попасть в подземные миры, они им говорят, идите в горы, и вы попадете по этим горам, попадете внутрь полости Земли. То есть множество легенд, которые говорят, что выходы из пекельных миров не существуют. Это тот же Калинов мост. Хотя у греков там пересечение идет на лодке. Кто перевозит? Харон. Похорон. Похоронный обряд. Ну, у них там обряд чисто в землю, как говорится, запрятывать. У нас же в основном сжигали. Для чего сжигали? Чтобы душа поднялась вверх, чтобы она не была отягощена этим телом, чтобы ее ничего не держало, и она могла идти дальше на перевоплощение. Понятно. Еще такой вот вопрос. Есть рассказы о народе, который живет под землей и называется Чуть Белоглазая. Вот к какому миру они могут относиться? Ну, это только один из рассказов, потому что много народов, по легендам, вышло из-под земли. Даже те же тартар, есть легенды, что они вышли с Уральских гор. Не перешли Уральские горы, а появились на вершинах гор Урала, спустились как бы и пошли завоевывать жизненное пространство. Чуть белоглазая, она жила на поверхности, но с приходом, как бы с изменением вот этих циклов времени, с приходом негативного времени, они ушли под землю. И заметьте, если мы трогаем любые горы, уральские, там, жигулевские, горы там Дальнего Востока, мы всегда попадаем в легенды о тех, кто живут под горами, о подземных цивилизациях. Но, поймите правильно, если нет источника света, то жизнь невозможна. Вопрос, где, почем они живут или куда они уходят. Ну, здесь те, кто не смотрел, рекомендую посмотреть наш предыдущий эфир, где мы рассматривали строение полой Земли. Дело в том, что наука, не я, а наука определила, что на глубинах 410-660 километров существует топография, которая похожа, так же сложна, как топография нашей поверхности. Это научные данные. Мы это рассматривали в видео, в докладе «Построение полой Земли». И там же она нашла океан, который воды больше, чем под землей. Не океан магмы, а океан воды. И там же, по данным химиков, множество кислорода. В центре Земли много кислорода. Откуда? Если там теоретики говорят, что там магмы вагон. А практики говорят, ребята, там кислорода вагон. А кислород у нас кто выделяет? Как раз морские живые существа. Из морей и океанов больше кислорода выделяется, между прочим, чем суши. И если внутри пола Земли вечное лето, в которой 12 дней, 12 часов в день, 12 часов в ночь, значит, много растительности. Она выделяет что? Кислород. То есть эта химия полностью совпадает. Обратите внимание на лик Дочь Бога. Я же рассказываю это в строении полой Земли. Там это многогранные символы. У нас там написано, что вверху буква О – это же кислород. Справа буква H – это же водород. Кислород и водород – это как раз живая вода. Там Мара появляется, Марена. И слева МТ, вот это, от. От – это метан. Это как раз дый, бог холода. Это реки, это Кацит. Вспоминаем реку Кацит, которая изо льда, который гонит дьявол, вот этот холод. Этот холод, вода плюс метан, она охлаждает вот эту стоячую волну из магмы. Это змея Юша, огненного змея. То есть это все прописано, опять же, в строении, в лике Дочь Бога. И у нас есть, хоть Дочь Бог считается богом летнего солнца, но есть зимний символ Дочь Бога, метан вот этот, метан. А те, кто бурил скважину Кольскую сверхглубокую, говорят, о, там на глубинах вагон метана. Откуда он взялся? А он как раз взялся от этой структуры дыя. То есть это все мы описывали в строении полой Земли. Именно более конкретно, когда брали данные науки, и конкретно шли по данным науки, что они там нашли под землей. То есть это посмотрите, на Славянском радио как раз есть этот эфир. Понятно. И еще мне очень понравилось, как ты рассказывал про богиню Слава. И сразу же вспомнилось, почему русские так любят произносить всегда «Ура! Слава!». Я думаю, что даже произношение этих слов накладывает уже очень благостный отпечаток, благостную энергию. И мне вот просто захотелось так призвать, почаще произносите эти слова. Ну, обрати внимание, что, обращаясь к богине Славе, наши люди всегда возносят руки вверх. Понимаешь? Это мир Славе. Это же Велес в обратном прочтении. То есть боги многогранны. Если мы прочитали Велес в обратном прочтении, то это будет Слава. То есть мужская часть Велес, женская Слава. Это тоже слово, что было изначально. Мы воспринимаем его через что? Через волосы. Почему у славян всегда традиция длинных волос? Именно для, тем более для общения с божественными мирами. То есть это все взаимосвязано. Одно тянет за другое, третье, пятое, десятое. А В тоже там не случайно. В – это аналема, это движение Солнца за 365 дней. Имеет букву В. Она же бесконечность, она же ведающий, то есть знающий циклы Солнца нашего. То есть Это все связано. То есть если мы это не знаем, не помним, у нас как бы не прокачан родовой канал, и мы не получаем энергию, информацию, и не используем ее. Это все равно, что для материальных людей современного мира, представьте, у вас есть счет там на миллиарды. Миллиарды, миллиардов, миллиардов. А вы не знаете, что он у вас есть, и, соответственно, не пользуетесь. То есть это мудрость предков, мощь богов, но они, конечно, помогают тем, кто не нарушает коны мироздания. Вот весь ответ. Замечательно. Итак, мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Сайт радио slavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 28 мая 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находятся Виктор Максименков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Божественное устройство планеты». Ответы, вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org и канал YouTube youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Евгения Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Виктор ответит на вопросы, которые уже поступили в чат Народного славянского радио. Итак, зачитываю первый вопрос от Виталия Микерова. Планета в каком понимании, в современном или в древнем? Планета – это Земля или блуждающая звезда? Виктор, отвечай. Ну, давайте все рассматривать с русской точки зрения, понимаете? В том-то же дело, что наша задача – поставить все на место. Если мы поставим и посмотреть на это, лучше всего с основы мироздания. А основа мироздания – это русский язык. Вот же в чем суть. Мы смотрим план развития душ. План развития душ и простых, и божественных. То есть тут же развивается не только ты да я, а развивается и Дождь Бог, развивается и Марена, и Макаш, и Лада, и Сварог. Они ведь тоже развиваются, накапливая от нас как бы информацию. Эту по опыту каждой души отдельно. То есть если смотреть на каждый вопрос, который в современном мире немножечко извращен, переставлен, там, перепутан, то лучше смотрите на это с русской точки зрения, с точки зрения русского языка. Потому что он четко показывает, что это. План это, план развития это. Если взять звезды и Земли, то есть звезда, есть Солнце, есть Земля. То есть все это, тот объект, который вращается вокруг центрального светила, это Земли. То есть мы живем на Земле. Если вокруг центрального светила вращается до 9 планет, то это звезда в центре. Если 9 земель и более, то это Солнце. То есть когда славяне называли Солнце Солнцем, они знали, что там 27 земель вращается вокруг нашего Солнца. А современная наука уже сократила там количество земель до 8. А славяне как называли Солнцем, так и называли. То есть это уже предполагает, что земель больше 9. Понимаете, в чем суть? Поэтому рассматривайте все с изначальной точки зрения. Про язык всех языков – это русский, он язык мироздания. Единственное, что наши предки читали слева направо, а понимали справа налево. Мы делали эфир «Как снова стать Богом». Я там рассказывал, что у нас правая часть мозга, она отвечает за образы, откуда у нас образование, и она связана как раз с душой человека. А левая часть мозга – это символы, это как раз числа. Почему у нас буквица – это символы, числа и образные значения. То есть все вместе это дает образование, выход на уровень души человека. Если вы будете пытаться современной обезьяней наукой обезьяничать, у вас получится всякие извращения. То есть извращения выпавшие из солнечного движения, движения энергии. И вы не сможете 2 плюс 2 складывать, вы не поймете ничего. Поэтому учите буквицу. Буквица запустит нормальную работу вашего головного мозга. И даже в сегодняшней ситуации вы можете понять, что вы слева направо прочли, а справа налево, а что, мозг не работает совсем, да, вообще, а под углами, там, а вперед-назад, вверх-вниз, тоже не работает. У вас мозг работает только слева направо, все. Он работает во всех смыслах, только вы его не используете для этого. А древние использовали, поэтому каждое понятие многомерно. Поэтому я, если я говорю «Велес», я говорю, это и вещи лес, это и слово, это и слава, это и как раз наша магнитосфера. Но я ведь не остановился на одном понятии. Я могу это перевести в числа. А в остальном мы используем образы, которые заложены в нас, и вы найдете ответы в вашей генетике, в вашей душе. Выйдите на более высокие планы. Поэтому смотрите в изначально. Если вы будете стараться понять мир теми извращенными понятиями, что существует, ну вы так и будете в извращенцах. Как бы извращение выпавшее, то есть и не будете получать энергии ни божественных, ни земных, не будете получать как раз на местах силы. Это благодать, которая приходит во времена как раз этих праздников, то есть максимума энергии. И земных, и как бы космических. А славяне об этом знали, почему и праздновали именно во времена, тогда, когда эти праздники происходили. Мы на радио проводили как раз эфиры, что такое Пасха, когда она правильно происходит, что такое Рождество, то есть все, когда правильно происходит, что такое Новолетие, Масленица. Мы это как раз все делали для того, чтобы вы могли получить эту энергию, которая дает счастье, здоровье, долголетие, о чем знали древние. Это все связано и с местами силы. То есть невозможно в одном эфире сразу все. Поэтому эфира было много. Переходите, знакомьтесь. Я надеюсь, на вопрос ответил. Очень подробно. Донбасс. Скажите, как современное расположение проводки и розетки влияют на человека? Это задумано специально, чтобы нас заземлять? Ну, есть специальные приборы в нашем мире, современно можете их приобрести, они как раз меряют этот потенциал. Это как раз у нас максимальная вибрация мозга, она находится вот в этом промежутке 50-60 Гц, максимальная активность. Как бы. Так что это сделано, считается, для того, чтобы подавлять активность мозга, чтобы мозг не выходил на эти максимальные пределы. То есть не больше 50 Гц, а значит нет резонанса. А резонанс – это такая штука, которая позволяет человеку снова становиться Богом, как бы вспоминать и открывать свои сверхвозможности, хотя на самом деле это обычные ваши возможности. То, что мы сейчас с вами рассматриваем, это называется яснознание. То есть, а есть ясновидение, яснослышание, то есть большие возможности. То есть солнце все видит, и вы тоже мини-бог. Вы тоже можете все видеть, все знать, общаться со всеми силами природы. Но пока вы это не делаете, вы живете в техногенном мире, который характерен для миров пекла. Когда у вас есть, например, возможность связаться с любым богом, с любым вашим предком, это называется как бы наша естественная возможность, как бы телепатия, да? Телепатически. А вы получаете какой-то там коробочек, который может связаться только здесь и сейчас, там за деньги, ему нужно заработать, нужна там энергия туда-сюда. А вы можете, у вас же телепатия, никто вам не отменял, вы ее не используете. А если бы использовали, то могли бы связаться с любым вашим предком, потомком, богом в любой момент времени. Потому что мысль, она является... А если вы мысль как бы проявили, она одновременно отражается во всех частях нашей Вселенной, сразу, без задержек. А если вам дают какую-то связь небольшую за какие-то большие деньги, вам нужно тратить время, вот вам разница. То, что у вас есть, вы не пользуетесь, вам дают как бы костыль. Используйте этот костыль, вам как бы неудобно, какие-то нехорошие вещи на этот костыль наговаривают, там, что он и на то влияет нехорошо, и на то... Используйте, все это есть в вас, вы сами себе запретили. Если вы что-то сами себе запретили или позволили вам запретить, ну, значит, у вас таких возможностей нет. Вы же сами запретили, это же вы согласили. Так что разрешайте, используйте так, вот такой ответ. Да, Виктор, Но ведь любой же человек может обратиться к своим предкам мысленно. Так я понимаю? Да, и он получает ответ, только он его не слышит. Потому что, чтобы его услышать, надо пройти именно рачение, взять на себя ответственность за свою жизнь, быть зарегистрированным в роду, получить имя. И тогда вы услышите. Предки всегда отвечают, вы-то не слышите. Вот в чем проблема. Понятно. Еще вот хотела спросить. Ты говорил, то, что спать нужно всегда головой на север. А если вот просто кровать стоит на северной стороне, а по-другому не получается, то уже все равно сон считается неполноценным? Конечно, нет. Ну, возьмите компас, он копейки стоит, и уговорите его стоять, как ваша кровать. Не получится, понимаете, в чем суть? А у вас же энергетика, магнитосфера ваша, мы же магниты живые, мы же как бы прообраз всей Земли, то есть только маленькие. Мы сделаны по образу и подобию наших богов. То есть почему у нас магнитосфера, магнитность есть свои свойства? А теперь представьте, она направляется по, ну, на северный полюс. А вы спите головой не на северный полюс, например, а на южный. То есть у вас все процессы происходят наоборот. Сможет ли запуститься программа восстановления тела? Ведь во сне мы как бы передаем информацию в духовный мир, а тело должно самовосстанавливаться. А у вас при этом нарушена магнитная составляющая. У вас, значит, будут проблемы там с ногами, например, и с головой. Если будете спать сердцем в сторону севера, у вас будут проблемы с сердцем, потому что у вас вся ваша энергетика будет направлена по магнитосфере Земли. Вот же в чем суть. Поэтому вы берете компас, потому что, ну, бывают же там магнитные аномалии, вот ставите его, вот так и надо спать. Все. Компас – простейшее изобретение, всем доступен. Если вам не нравится то, что я сказал, ну, говорите компас, смотри в другую сторону. Вот вам и ответ. Не включается программа, не работает система нормально. А если под вами еще какие-то разломы земной коры, и у вас эта кровать стоит на этих разломах, ну вы же знаете прекрасно, что это раковые заболевания, другие заболевания. То есть эти заболевания, вы же треть жизни в этом проводите, вот же в чем суть. То есть насколько это важно? Это треть вашей жизни, треть. Ну 8 часов нормальный сон из 24. Так что организован, это раньше этому уделялось все внимание, то есть живые дома, живое строение, живое место спальное, без энергетики. Как раз там не рекомендуется делать вот эти розетки, тянуть провода. Сейчас же в современных домах они мертвые. Это для дома, для рабочих пчел. Там отработал, 70 лет свободен, все, если дожил, конечно. А наша минимальная программа 144 лета. Это базовый уровень духовного развития, то есть прохождение всех этапов. Нас сейчас ограничили 72. Я вам напоминаю, как жить 144. Это базовая программа духовного развития на нашей Земле. Такой ответ. Ну, ты прям напугал. Я просто слышала, что нужно спать по очереди в разные стороны света. На одной стороне не зацикливаться. И что для каждого индивидуально может быть. Кому-то полезно спать на север, кому-то на юг, кому-то на восток. Вот. Ну, я слышала так. Я рекомендую взять компас и об этом ему рассказать. Вот взять компас, вот так точно такая же у вас магнитная энергетика, и рассказывать компасу, что ты должен там каждую ночь показывать в разных направлениях. И вот как он покажет, так и будет. Хорошо, я попробую. Идем дальше. Антидед. Есть мнение, что многие символы новодел, в частности, черное солнце. Как по-вашему? Ну, у каждого есть свое мнение. Если, представьте, вот вы взяли что-то, и оно как часть пазла становится на свое место. А если оно не становится на свое место, значит, оно не оттуда. Поэтому мы берем символ черное солнце, а он полностью описывает строение нашей Земли. Плюс еще же показывает, что он вообще не черное, а центральное. Насколько же оно новое, если известно прекрасно, его использовали и славяне, и в Тибете, и по всему миру. Ну и некоторые нехорошие товарищи его тоже брали и использовали. Если у вас все новое, оно просто не станет на место. Вот если вот перед вами картинка как бы мирового древа, ее создали вчера, так она не станет на место. А если оно гармонично вписывается во все знаки, символы, а находки современной науки и древние понятия, ну, как хотите к этому относитесь. У каждого есть... И это мнение тех, кто не занимался изучением этого вопроса. Для них все новодел, все придумано вчера. Так и я вам скажу честно, я вот это вот в этом году придумал эту презентацию. Но это ж не значит, что образ мирового древа вчера появился. Ну, все становится на свои места. Если бы оно на свои места не становилось, то есть его и нет. Если, как говорится, сварог, можно его исказить, но он сварогом и останется. Как бы дождьбог, можно его называть как угодно, но он как был дождьбогом, так и останется. Он на руках у Лады Богородицы как сидел, так и сидит. И он как мужская часть земли есть, так и был. Как логос, я понимаю, что вам трудно переставить лог и получить голос. Голос нашей земли, который, кстати, вы сейчас включите видео, и там такие звуки, там, ну вот это голос земли, это голос центральный как бы нашего кристалла. Ведь это именно он, это голос из-под земли, это голос логоса. То есть наше центральное солнце нас предупреждает, заканчивайте эти дела, заканчивайте. Заканчивайте разрушать и себя, и природу. Берите за... то, что осталось в голове, используйте это вместе с теми информацией, что была, что есть, что сейчас вспоминается, потому что мы занимаемся вспоминанием. Если я найду, например, в славянских легендах какое-то искажение, я говорю, о, тут немножечко ошиблись. Вот был такой же случай, вот я рассматривал, у меня видео есть «Славяне-дети», дочь Бога, как бы дети полой земли, и там есть некоторые искажения, например, у нас одна часть славян пошла от бога Коляды и его брата-близнеца Уавсеня. А я уточняю, не Авсеня, а именно братья-близнецы, осень и весна, то есть Авсень и осень, вот какая там, например, ну, закралась такая неточность. То есть у бога Коляды есть два брата-близнеца, осень и весна. То есть это женские ипостаси, а мужские – Авсень и Овсень. Поэтому наша задача как раз и поставить на место даже небольшие искажения, где бы они ни были. Но это не значит, что если наши древнейшие понятия прав и слай кто-то взял к себе и там хочет описать по-другому, мы должны от них отказаться, сказать, ну вот кто-то взял, все, мы теперь не используем, оно нам, вон, Вася там по-другому описал. Но это Васины проблемы, пускай описывают как хочет. Мы ставим на место. Если где-то ошибся я, значит, меня поправят, скажут, а вот тут более точнее вот так вот, например. То есть, а ведь это все я взял легенды, мифы из прошлого. То есть и солнце черное, это как раз описывает время, оно не черное, а красное. Как я показал, оно описывает гравитационную эту волну, оно описывает эти 12 часов дня, 12 часов ночи, те часы, которые есть у каждого, но никто не знает, откуда они. Ну, скажите, что ваши часы придумали вчера. А уже полная система сверху рысич. Кстати, вот этот символ, что я вам показал, его нашли на Южном полюсе, между прочим, там, где рысич вверху над черным солнцем. Это одна из находок Южного полюса. И мы видим, так это бог Перун, ну так вот он, орел Перуна, то есть взаимодействие с магнитосферой, это я показывал как бы полая земля, и видео есть дочь бог Тарх Перуна, где четко описал это строение, почему? Потому что мы дети дочь бога, а потом он Тарх, а он еще и Перунович, почему? А теперь понятно почему. Описание строения нашей земли и взаимодействие с другими более мощными магнитосферами. Вот кукушка вылетает, так кукушка символ числа Бога, частоты. У нас круголет числа Бога изначально. Опять же время, опять же календари, опять же судьба. Кто делал славянский гороскоп, знает, что это мы все используем для предсказания той роли, которую нам Макаш отмерила как бы на всю нашу жизнь. Так что такой ответ. Сергей Дуденков спрашивает, что значит гравитация на твой взгляд? Ну, я как раз, когда изучаем строение Земли, мы ведь и отвечаем на этот вопрос. Гравитация, получается, это многосоставная штука. То есть, опять же, мы видим Г. Г – это движение, в первую очередь, да, тоже и светил. Ра – это тоже первозданный свет. То есть, это как раз поток нейтрино, который идет. Ну, а вита, витация, ну, это жизнь, как бы жизненной энергии, скажем так. То есть, когда мы смотрим на устройство Земли, мы видим, что для того, чтобы создалась эта стоячая волна, то есть Тарх, Нам нужно излучение от нашего светила. Оно Х обозначается. Х – положительная сила. Оно встречается с потоком, который идет от мироздания, то есть Ра. Получается стоячая волна, в которой формируются Ра и Х. Если Ра и Х сформировали, получается твердь. Ну, твердо, твердь. Вот вам получается наша стоячая волна. Но она образуется, причем у нас поверхность, то есть вот эта твердь, на которой мы живем, и которая есть, и с другой стороны, она движется вся в одну сторону. То есть в противоположную движению Солнца, внутреннего, не только внешнего, но и внутреннего. То есть у нас, например, на поверхности Земли часы у славян идут влево. А вы сейчас пользуетесь часами, которые идут вправо. Почему? А это часы полой Земли. Это часы 12 часов в день, 12 часов в ночь. Именно для полостей, для внутренних жителей. Вот для них они как бы справедливы. Но все легенды говорят, что мы дети дач Бога, мы вышли из-под земли. Туда, куда чуть белоглазая, более умней была, сказала, нет, мы, наверное, не будем в этом участвовать, давайте мы лучше под землей поживем, вы тут в вашем бардаке разберитесь, потом уже вернемся. То есть есть же и такие легенды. И эти все легенды, они становятся на место. Никто вам не скажет, почему 12 часов они идут по ходу Солнца, а не по поверхности Земли. А я вам говорю, вопроса показалось, что это именно что ночи, оно все связано, а это же тот, это то есть боги, они описывают строение Земли фактически. И поэтому, а когда мы знаем гравитацию, так мы же можем построить антигравитационный двигатель, зная об этих основах. Их строили, потому что они же не использовали никакие там, извините меня, бочки порохи с порохом, на которых летали, мы их называем ракетами там, или истребитель. Они использовали магнитную сферу Земли, они использовали стоячие волны, которые соединяют наши планеты. Вот это же входящие эти места силы, они использовали их. Они перемещались по ним совершенно на халяву, используя как раз антигравитационные двигатели, как раз магнитные свойства Земли и других планет и объектов не только в системе, но и во Вселенной. То есть это основополагающая технология. Здесь нам понятно, как она работает в отношении Земли. Ну так тогда же можно построить точно такой же аппарат. И для передвижения... Вы же поймите, если... гравитацию на Земле, значит, можно строить точно такой аппарат и передвигаться по силовым линиям Земли. Опять же, без топлива. Опять же, у нас будет та часть, которая жилая, та часть, которая занимает вот этот волк, та часть, которая магнитосфера будет занимать, то есть будет магнитное поле, которое нас будет предохранять вот как раз радиации, негативных моментов. И мы сможем передвигаться. Так передвигаются и прошлые цивилизации, и те более высокоразвитые цивилизации, что есть. То есть это вопрос, ответ на основополагающий вопрос. Антигравитационный двигатель и использование магнитных линий для бестопливных технологий. Это бестопливные технологии. Вот такой ответ. Медоед Барсук продолжает эту тему и говорит: «Никого не хочу задеть, но а слово гравитация разве не заимствованное?» Все, что есть в мире, заимствовано только у одной цивилизации, которая называлась и называется славяне. Если вы начнете этот вопрос изучать, вы увидите это ответ во всех культурах. Хорошо. Или дали, показали, и поэтому все заимствования из конов мироздания, а конами мироздания владели изначально их носители. То есть жители изначальной земли, то есть дети дач Бога. Хорошо. Медоед Барсук продолжает. Молочные реки, кисельные берега – это явление внутренней или внешней земли? И что это за явление? Благодарю. Ну, это мы отвечали как раз, когда изучали живая мертвая вода. На радио тоже есть эти эфиры, посмотрите. Дело в том, что кислород. Кислород и растительности, то она, вот эти кисельные берега, Виктор, происходит какое-то прерывание в словах. Прерывается связь немного, слышно. Тут у меня пошло. Алло. Да, теперь все хорошо. Может какая-то накладочка происходить. Кисельные берега – это берега кустарники многолетние. А они структурируют воду. Молоко по ВП-метру имеет отрицательный потенциал, восстановительный. Получается, реки были раньше, имели отрицательный потенциал по ВП-метру. Такое же, как у молока, потому что мы млекопитающие, весь здоровый мир – это молочные бактерии. Вот и получается молочные реки, то есть реки живой воды, а кисельные берега, потому что выделяют кислород и, соответственно, структурируют воду, она делается щелочной. То есть это инструкция, как организовать природу фактически. Молочные реки получаются от кисельных берегов, от многолетних растений. Сергей, Сварог у славян. Это Кришна, который верховный бог в Ведах? Ну, Кришна, Кришень — это Кришень. Это ипостасия, которая дает наши знания. Но он точно не Кришень, он по-другому как-то называется. Вышний бог — это Вишну у них. А кто у них Сварог? Ну, почитайте. Он — это центральное светило солнечной нашей звездной системы. Все звездные системы и сама звездная система — это Сварог. Так что уточните, как там индусы это интерпретируют. Но это ж не отменяет, что он как раз всех воинств вседержитель. То есть он все силы нашей звездного скопления Млечный Путь, он как бы и хозяин этих сил. В том числе и Отец Дождь Бога, и Перуна, и Ярилы, то есть всех наших систем, то, что мы видим или увидим когда-то. Вот кто владелец всего этого. Сварог. Хорошо. Добрыня Сварожич пишет послание тебе. Передайте, пожалуйста, Виктору, что он может своим советом по незнанию навредить людям. Ибо я долгое время изучаю древнюю индийскую науку о строительстве васту, шастра. По этой науке спать на север категорически запрещено, ибо происходит разрушение биополя человека. Что на это скажешь? Извращенцев везде хватает. Объясните это компасу. Я там слышал одного индийца. Знаете, что он сказал? Говорит, на север спать нельзя. Это, говорит, налаживает нормальную работу мозга. А где же здесь противоречие? Если она налаживается, значит, почему же нельзя? Я повторяю. Во-первых, Индия. Большой привет всем индусам. Я не индус. Я простой русский человек, который говорит, что везде все извращено. Ставьте все на место. А не пользуйтесь всяким непотребством, что до вас извратили непонятно кто. Напоминаю, в Индии очень сильный культ Калима, то есть богов подземного мира. Там же высадились изначально вороги темные. Они же занимались уничтожением и извращением знаний. Так что действительно не навредите, используйте здравомыслие и расскажите это компасу. Вот возьмите компас и рассказывайте ему, рассказывайте, как надо спать, куда спать. А он как показывал именно те силовые линии, что есть в вашем регионе, так и будет показывать. Поэтому и запрещено, потому что извращено. Извращенцы могут извратить. Раз извращенцы, значит перевернуть, значит куда нужно спать, значит туда нельзя спать. У извращенцев. А у тех, кто нормально себя чувствует и может это подтвердить простейшим инструментом, говорит, а вот так это должно быть. И об этом говорит компас. И если у вас голова находится в ногах, ну спите по-другому. Ведь что в великом, то и в малом. Человек – это устройство нашей Земли. Посмотрите, опять же, на все эти меридианы, как, куда течет энергия магнитная, и объясните, что спать надо в любом другом направлении, кроме правильного. Но решать нужно… Используя информацию, проверяйте. Меня слышно, Алё? Да, слышно. Я просто думала, что ты уже закончил отвечать. Хотела тоже сказать пару слов. Да, проверяйте информацию, используйте здравомыслие. Все, что написано где-то, это просто написано. Вот как на Свароге. Нормально, Сварог, там написано Саваоф. Ну, извратили ребята немножко, там начали там куда-то его приписывать. Но, как вы думаете, кто у нас центральное солнце? Сварог. Он с кем связан? С Макошью. Вот под ним Макош, над ним Сварог. Может быть, Перун еще изображен. Но это устройство нашей Земли. Устройство Земли. И его не отменишь, не переменишь. Поэтому вот такой ответ. Ну, я так думаю, что еще хорошо все познается на практике. Можно, в принципе, поспать на все четыре стороны света головой и все-таки прийти к тому выводу, который будет для тебя правильный, для каждого. Возможно, это действительно будет север. Медоед Барсук. Так Велес – это два в одном? Велес – это, наверное, еще больше, чем два в одном. То есть любая мужская сила имеет то же самое в ипостаси женской. Если в одном прочтении это Велес, то в другом прочтении это Слава. То есть это две силы энергии одной Земли. Потому что, как я вам показывал, у нас женские энергии красные, мужские синие. А есть символ Велеса, который идет из как бы центра, он все больше и больше, звезда Велеса больше и больше. Там и красная, и синяя, и красная, и синяя, и красная, и синяя. То есть это не просто символ Велеса, но и символ Славы. Но Велес-то идет от центрального светила, то есть он охватывает вообще все. То есть он же является словом, потому что ну, раньше согласующие символы вообще не писали. СЛВ, слово. Почему эти ООО? Да потому что это как раз и есть магнитосфера, устройство самой Земли, но Земля не круглая. Земля живая, все живые. То есть развивающейся души. Поэтому, хотя могут писаться ошки эти. То есть это магнитосфера. Ну вот как мы ее показывали, если сейчас еще видите презентацию, то опять сферу. Вот в центре О, вот это В. Это защитная оболочка наша. То есть отсюда эти О, В, Е, это энергия, тверь. То есть Велес вообще многогранная. Все места Земли, все части Земли идет прямо от центрального светила и как бы до взаимоотношения с космосом, то есть с Сварогом и Перуном, ну и, конечно, нашим Ярилом Солнца. Так что Велес многогранен, как и все боги. Хорошо. Антидед. По вашему мнению, Навь – это внизу, и там пекельные миры. А есть мнение, что Навь – это прошлое, мир предков. Никогда такого мнения не встречал. Хоть прошлое, хоть будущее. Все равно оно в божественных мирах прошлое и будущее, они существуют. Все вместе существует. У них время бегит и максимально быстро, и максимально медленно. Прошлое и будущее есть для нас, для тех, кто живет в явном мире. Навь есть темное, есть светлое. Все понятия, которые она описывает, я вам приводил, можете перейти. Это ж легенды, мифы, не я их придумал. И вы можете убедиться, что все навные существа всегда находятся под землей. Были ли они в прошлом? Были, будут и в будущем. Так что вы можете себя ограничивать как угодно. Вот Навь это в прошлом, ну пожалуйста. Ну а как была, так и есть. Вы можете не верить в существование сил света и добра, но в существование зла-то вы верите и знаете, что оно есть. Сергей Ивановский. Виктор, пожалуйста, скажи, как имена богов взаимосвязаны со сферами их обители? Напрямую все связано. Обратите внимание, опять же, Макош, она не просто так появилась. Вот выходят эти 12 силовых линий из кристалла. Они в виде буквы Ш. У нас же буквица так формируется. И почему, если рисуют Макош в виде человека, то это человек, который формирует или букву М, или букву Ш, смотря как на нее смотреть. Можно увидеть букву М, там, букву Т, букву Е. То есть с какой стороны посмотрите, так и будет. Но мы видим, что эти 12 энергий выходящих, они есть в символах богини Макоши, которая формирует оболочку Земли. Наука нашла эти структуры. И Ма, опять же, Ма – это материя. Ко – это яйцо, непроявленное яйцо, что является наша планета. Ка – это вообще душа. То есть обычно Ко – это непроявленные структуры, а Ка, то есть АА – это проявленные, видимые нашим глазом. То есть мы материю видим. А то, что внутри, это ко, мы не видим. Если это ко немножко повращать, будет око, будет ожо, будет богиня Жива. Почему там мака связана с Живой, с Лелей. То есть это все образуется от движения божественных энергий. И отсюда формируется как раз название богов. То есть дащ-бог, потому что там рядом с ним дый, который формирует метан, охлаждающий для стоячей волны. В центре Жива, его жена, дащ-бога, а он дает дождь. Вот и назвали дащ-бог. Почему? Они же не из пальца это все высосали. Они как бы все смотрели, как формируются силовые линии, как они взаимодействуют, что это Жива, это кислород, он дает жизнь. И вода в том числе, то есть дистиллированная, которая идет при помощи... Когда идет дождь, кстати, идет чистая дистиллированная вода, чтобы вы знали. То есть это она растворяет, и она дает возможность растениям нормально расти. Почему после дождя с небес растения растут хорошо, а если вы начинаете поливать огород подземной водой, то плохо. А подземная вода уже не дистиллированная, там много примесей, а с неба идет дистиллированная вода, живящую силу дающая. Вот вам и дождь, или просто дождь, потому что его предыдущая супруга Мара, она как бы сбоку, она вообще богиня безсмертия, ну и смены мерности в том числе. То есть там все связано, у нас по теме «Полая земля» около 25 видео есть у меня на канале, на Славянском радио я делал пару докладов. То есть пытаться понять это, не видя все остальное, ну как бы не получится, идите, понимаете, увидите, откуда формируются эти буквы. Вот буква «Х», знаешь, он показал, что она как бы формируется, и она есть во всех символах. Ну, Ха – это положительная сила, идущая от светила. А сила, идущая из центра Вселенной, Ра, это вот, вот вам получается Тарх, потому что они вместе формируют поверхность. Раньше написали просто ТРХ. Это вам пишут сейчас Тарх, ну, чтобы вы хоть как-то могли воспринимать. Потому что сейчас-то образование уничтожено. Вам чем проще, тем лучше. Когда начинаешь читать слева направо, там ворочать эти объекты вверх вниз смотреть, то как бы люди теряются, потому что они так к этому не привыкли, их этому не учили. У них мозг работает меньше, чем не то, что там на 3%, на 0,03%, не больше. А надо это все возвращать. Снова становиться богами. На радио есть этот эфир. Смотрите. Вот такой ответ. Хорошо. Вопросов в чате больше нет сегодня. И по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю, Виктор, тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Благодарю. Хотелось бы напомнить, что все нужно по-новому переосмыслить. Пришло это время, было время разбрасывания камней, пришло время камни собирать, использовать здравомыслие. И слепая вера, ну, мягко говоря, не наш вариант. И поймите, вера – это чистые знания. Ведание Ра, то есть ведание энергетики Солнца, Земли и той энергетики, что идет из Вселенной. Поэтому для того, чтобы начинать хоть чуть-чуть понимать, нужно для начала подружиться со своей головой. Это я показал в видео «Как снова стать Богом». Я еще раз напомню, у нас правая часть мозга, она образная, она связана с душой человека, который находится в солнечном сплетении. Левая часть мозга, она воспринимает символы, числа. Поэтому у нас буквица 7 на 7 базовая, ее надо учить. Она запускает нормальную работу головного мозга, который работает во всех направлениях, делая возможность выхода сначала в четырехмерное пространство, дальше в многомерное. Используя в первую очередь образы, которые дают образование. Почему образование у нас уничтожено для начала? Безобразное все. Поэтому элементарные вещи человек не может понять, а использование всего там очень много извращено извращенцами, извращение выпавшего светил. Поэтому хватит быть извращенцами, время это прошло. Сейчас время вращенцев, тех, кто будут, смогут запустить вращение энергии и внутри себя, и соответствовать их космическим масштабам. Каждый из нас – Бог в миниатюре. Это нужно вспомнить и использовать те возможности, которые у вас заложены. Если вы их запретили, не используете, ну, значит, будете жить как бы на животном уровне. Это выбор каждого. Сейчас выбор. Мы можем сделать все, что хотим, как раз двигаться вперед. Пришло это время, когда человек, каждый выбирает свой путь, кто-то развивается, кто-то деградирует, но Это выбор каждого. Не говорите, что вам это не говорили, не предупреждали. Информации кругом множество. В том числе и на Славянском радио, на моем канале. Так что ваше счастье в ваших руках. Сделайте упор на то, что вас никогда не подведет, а это именно основы мироздания, его строения, функционирования, которое заложено в нашей буквице, в нас самих. Эта информация есть в душе. И наведите порядок у себя в голове, и тогда все будет становиться на свои места. Применяйте здравомыслие, а не слепую веру любому источнику. Благодарю всех за внимание. И мы благодарим, Виктор, тебя за участие в эфире, за то, что делишься знаниями, открытиями с нами, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Божественное устройство планеты». Речь шла о том, что знание основ божественного строения планеты позволяет избежать ошибок, которые разрушают человека. И мы познакомились и узнали, как построена наша Земля. Сегодня по одному из календарей 28 мая 2020 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио были Виктор Максименков, я Елена Андреева. За чатом следила и держала связь со слушателями Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарю всех за помощь в проведении эфира. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.